Лето идет, гадать я их не замечаю. Мечтая сдалека, ведь на вот я доверяю. Порой вспоминаю, как теряю то, что приобрел. Как шел, пытаясь не споткнуться, мечтал проснуться в глубоком детстве. Рассматривать этот мир, сидя в кресле, будто сказочный фильм, где все вместе мы создаем свои миражи. Не надо мне в голове тумана, не надо мне облако самообмана. Главное, чтоб моя мама была рада, и пусть они награда, но с поддержкой брата у нас все будет как надо. Все будет как надо. У нас все будет как надо. Все будет как надо. Городская тоска зовет никуда пролетать. Дют года, забывают меня они. Дым среди пустоты, мут внутри тишины. Городская тоска зовет никуда пролетать. Дют года, забывают меня они. Дым среди пустоты, мут внутри тишины. Слова о любви стали смешны. Люди больны тем, что они не больны. Никто не хочет войны, но увы, все мы обречены. Люди сложны, но они просты. Так много правды и так мало лжи. Такие яркие сны, такие темные дни. Все мы как одни. На небе нет ничего, кроме луны. А мы пишем за окном свои стихи. Родители, простите нам наши грехи. Все это мелочи, не забудь перечень близких людей. Я никогда не забуду сотни ночей наших дней. Я никогда не забуду, когда не забуду сотни ночей наших дней. Городская тоска зовет никуда пролетать. Дют года, забывать.